Глава 24, в которой все разрешается, герои вознаграждены, а злодеи наказаны. Голос, прозвучавший от двери, принадлежал странному существу. Существо было в одних трусах, страшно измаранных землей. На плечах существа была чья-то чужая куртка. Лицо было исцарапано и изранено, а волосы венчиком вокруг лысины настолько спутаны и грязны, что невозможно было даже определить, к какому виду или типу живых существ относится обладатель хриплого голоса. Достаточно было поглядеть на окровавленный меч в его руке, чтобы понять, что существо первобытно и агрессивно, что никак не соответствовало общему благодушному настроению съезда. Два других существа, стоявших по обе стороны дикаря, также были грязны, оборваны и совершенно неопознаваемы. Справа от дикаря стояла несчастная дикая девушка в серебристом купальном костюме. Слева — совсем уже непонятный феномен в страшно мятой шляпе, схожей со шляпкой мухомора, по которому долго ходили ногами, и в жалких остатках некогда черного одеяния, бахрома которого волочилась по полу. «Кто такие?» — раздались крики. «Почему их пустили?» Грязный голый человек, не опуская меча, прошел к сцене, уверенно забрался на нее и сказал: «Никуда вы не поедете, ни на какую планету К. Там вас уже ждут и сделают из вас таких вот безвольных рабов». И голый дикарь указал мечом на удалого. «Клевета!» — раздались вопли в зале. «Бандит! Уберите его!» «Благородный удалов освободил планету К от угнетателей! Мы все едем туда, чтобы помочь пострадавшим!» «Благородный удалов ничего не мог поделать с микробами», — ответил, ухмыляясь, дикарь. «Он еле от них сбежал!» И эти неуважительные слова в адрес известного героя были встречены громовым хохотом зала. «Покиньте помещение, хулиганы!» — велел председатель, оглядываясь на настоящего удалова. «А то мы прикажем вывести вас! Не мешайте нам готовиться к перелету на планету К!» «Ничего подобного!» — сказал нахальный дикарь и, подняв меч, направил его конец на председателя съезда. «Этот меч обогрен кровью дракона. Этот меч поднимается только на правое дело. А я, кстати, и есть удалов!» «Долой!» — кричали делегаты. «Это издевательство!» Одетый удалов поднялся со своего места и развел руками, как бы говоря: «Ну что ты будешь делать?» «Кто ты? Я еще не знаю!» — воскликнул дикарь в трусах. «Но сильно подозреваю, что ты подослан паразитами, чтобы заманить делегатов на свою планету и там поголовно заразить их!» «Какая наглая клевета!» — закричал одетый удалов. Ругаясь, удалов и дикарь приблизились друг к другу, и тут некоторые из наиболее наблюдательных делегатов обратили внимание на явное сходство дикаря и одетого удалова. Председатель встал на пути голову дикаря и, жертвуя собой, перекрыл дорогу к отступившему перед нападением одетому удалову. «Он прав!» — воскликнула вдруг непричесанная девушка в серебристом купальном костюме. «Он настоящий удалов! Он прошел сквозь страдания и битвы, чтобы предупредить вас об опасности! Он лишился всего, даже одежды, а вы верите самозванцу!» Председатель сделал знак, и в зал вошли служители. Они умело подхватили голову дикаря под локти, чтобы вывести его. Меч звякнул о пол. С точки зрения возмущенных и законопослушных средних делегатов, уже собравшихся было на планету К с благородной миссией, все было ясно. Справедливость восторжествовала, хулиган укрощен. Но оказалось, что не все еще кончено. Высокий и стройный человек в темном костюме и со вкусом подобранном галстуке решительно прошел к сцене, легко вскочил на нее и обратился к залу. «Главное, — сказал он, — не сделать роковой ошибки». «Да что там думать! — откликнулся кто-то из зала. — Все ясно!» А вдруг этот жалкий дикарь и есть настоящий удалов? Каких только не бывает случайностей! «Правильно говоришь, друг моего детства Николай Белосельский!» — воскликнул дикарь, которого крепко держали охранники. «Надо разобраться!» Одетый удалов повторил, как эхо. «Да, друг моего детства Николай Белосельский, надо разобраться. Только меня удивляет, что ты еще сомневаешься в моей личности». «Скажу тебе честно», — ответил Белосельский, — «тот человек тоже похож на удалова. Поэтому я предлагаю спросить мнение присутствующей здесь жены удалова Ксении, и таким образом мы себя гарантируем от случайностей». «Правильно!» — закричал голый дикарь. «Где ты, Ксюша?» «Я здесь!» — отозвалась массивная супруга удалова. «Все это лишнее!» — проговорил одетый удалов. «Зачем впутывать в плохой детектив мою уважаемую жену? Зачем нашей семье такая гласность?» Слова одетого удалова вызвали сочувствие и понимание большинства делегатов, но любопытство все-таки пересилило. А так как это был съезд средних существ, которым, как известно, свойственна склонность к сенсациям, Ксении разрешили выйти на сцену.